Переломный момент в его существовании произошел после досадного инцидента, когда несправившаяся служба безопасности пропустила какого-то сумасшедшего в толпу встречающих Иванова в аэропорту людей. Пулевое ранение, крики, много крови и долгие часы на операционном столе, а затем полгода реабилитации, дабы снова встать в строй, заставили Андрея по-новому взглянуть на свое нынешнее положение. Ошейник уже серьезно сдавливал горло. Хотелось плюнуть на все, собрать чемоданы и укатить восвояси. Только вот кто позволит? Куратор почти наверняка отдаст команду на уничтожение двойника, а личная охрана премьера оставит все в лучшем виде. Да так, что и останки Андрея опознать не получится. Нужно было искать выход, и он его нашел. А точнее, выход нашел самого Иванова. С оказией, которую можно было назвать чудом, в руки двойника попала папка, оставленная зачем-то на столе оригиналом. Со своей тенью премьер, если и общался, то мимоходом, а вот замы его были вполне приветливы. Особенно сдружился Иванов с руководителем особых проектов, бывшим военным, а нынче вполне цивильным гражданином по имени Скоряков. Дослужившись до чина подполковника, Скоряков еще во времена службы имел какое-то отношение к новому проекту Советов, грозившему стать заменой ядерному щиту и начисто отбить у американских товарищей желание вести холодные, горячие и прочие температурные войны. Но что-то не сложилось. То ли подвело финансирование, то ли на этапе согласования что-то пошло не так, но проект был временно приостановлен. А затем и вовсе заморожен. Когда же пошел дележ имущества, Скоряков и несколько сослуживцев, реально оценивающих стоимость проекта, прихватили интеллектуальную собственность и спешно покинули ставший суверенным Казахстан. Проект пылился на полке, а его хозяева, ученые и программисты пытались выжить в новой реальности рыночной экономики и плюрализма. Немногие остались на плаву, а пронырливые, вроде Скорякова, рванули к власти, четко вычленив будущих лидеров в числе бывших комсомольских вожаков, ракетиров, бандитов и прочего криминального сброда. Обворовав страну при приватизации, распилив бюджет и заключив с десяток контрактов на поставку топлива, новые хозяева страны успокоились и начали делить власть. Этот этап прошел для страны практически незаметно. Разве что бедных стало еще больше, да вполне оформилась та самая пресловутая черта бедности, за которой оказалась большая часть населения страны. Слово за слово, услуга за услугу, Скоряков перебрался в Москву, где по очередной протекции старых приятелей из Министерства обороны попал в один из информационных отделов полпреда президента, а оттуда прямиком отправился в Кремль. Внешне практически молниеносный, путь этот был труден и тернист. Унижения, взятки, мелкие услуги и большие одолжения — все семь кругов ада, через которые пробирался бывший военный, лелея в голове мечту пропихнуть в жизнь удивительные технологии, сулившие небывалые дивиденды. Он мог пойти и другой дорогой, найдя инвесторов или предложив разработки американцам, но природная жадность и осторожность заставляли его разыскивать другие пути. «Я безумно опечален, что история вашей жизни столь сложна. Одного понять не могу. Каким образом она может спасти мой рассудок от безумия? Или чего еще похуже, приготовленного новым рубежом?» — спокойно поинтересовался майор. «Терпение, мой друг!» — Иванов посмотрел на часы, словно ожидая чего-то. «Скоряков обманул меня, как я сам хотел обмануть свой оригинал, но он посадил меня на крючок». Снял отпечаток личности и замкнул его в едином файле. Теперь я не просто его сторонник, я его раб. Сначала он просто намекал, а потом предложил мне заменить премьера. «Ну, чем ты рискуешь?» — ухмылялся он. «Верных людей у меня в аппарате выше крыши. Мы все обделаем так, что и муха носа не подточит. На фоне тех двойников, что я повидал на своем веку, ты же самый идентичный. Разговор, походка, манера общаться». «А почему ты не обратишься напрямую к нему?» — удивился я. «Да потому, мой любезный друг», — вторил Скоряков, «что делиться — это одно, а жрать объедки с барского стола — совсем другое. У меня уже есть и негласная поддержка большой тройки финансирования со стороны. Мне нужен оперативный простор, а премьер вскоре станет президентом. Вот разгул-то будет, а? Полигон в миллиарды баранов. Вечная жизнь за копейку». «И вы согласились?» — выгнул бровь Курехин. «Отказался», — усмехнулся Иванов. «Я же не упырь, хоть соблазн побыть игрушечным королем был сильно велик. Тогда эта тварь пошла по другому пути. С меня в беспамятстве сняли отпечаток личности, и теперь я вынужден плясать под его дудку». «Однако местами с премьером вы пока не поменялись?» «Это временно. Вот подойдет избирательная кампания, потом выборы, исход их, кстати, давно решен, а потом он войдет в комнату, а выйду уже я, игрушечный король настоящей империи». «Что же вы хотите от нас?» «Помощи. Я могу дать команду о выводе вас из мозгового блокиратора и соединении электронной копии с реальной, но только после того, как вы вытащите меня из этого ада. Вам только и нужно будет, что отклониться от курса, как только я буду независим от Скорнякова. Я смогу послать его ко всем чертям. Да и вы в накладе не останетесь. Как вас наградить, я придумаю». «А почему вы сами не можете организовать экспедицию?» «Так я ее почти организовал», — усмехнулся Иванов. «Ваше в ней прямое участие, кстати, не моя вина. Зато подсказки и наводки моих рук дело. Как правило, попадая на полигон игровой среды, человек остается в полном неведении. Поэтому и смертность высокая, и дурачков в стране прибавляется ударными темпами. Удивительно, как Скоряков с компанией до сих пор скрывают свои эксперименты. Диву даюсь. Впрочем, я тоже, сложа руки, не сидел. В охране президента, ГРУ и МВД, а также в основной испытательной лаборатории, чей дата-центр находится сразу под нами, есть и мои люди». «Да, господин двойник, вижу, фрукт вы еще тот», — оскалился Всеволод, но тут же прикусил язык, встретившись с холодным колючим взглядом Иванова. «Я живу как на вулкане», — скривился тот. «Вынужден вилять, лебезить, скрывать свои истинные намерения практически ото всех, но те люди, что меня окружают, верны мне как псы. Кому-то я помог с операцией для ребенка, кому-то посодействовал с получением средств для бизнеса. Все, кто находится вокруг меня, связаны круговой порукой, без возможности дать задний ход. Кто предан от чистого сердца, а кто с подстраховкой. За годы работы тенью я научился видеть людей насквозь, и как только чую гнильцу, собираю досье. Да такое, что закачаешься. Стоит такому псевдоверному сделать неверный шаг, и на белый свет всплывут такие подробности его биографии, что он превратится в грязь, ту самую, из которой вылез». «Ладно, сдаюсь», — майор поднял руки вверх. «Не стоило так пылить, я и сам зажат в рамки скорого перехода в состояние с жизнью несовместимое». «Тогда сразу к делу». Губы Иванова исказила какая-то выстраданная гримаса. Взгляды тени и майора встретились. Курехин ужаснулся тому, что прочитал он в глазах Иванова. Этот человек никого не боялся. Точнее, больше никого не боялся, как это могло быть только у затравленного волка. Ни эмоций, ни сочувствия. Одна лишь слепая ярость, готовая защищать свою жизнь до последнего клочка шерсти, капли крови, глотка воздуха. «У вас в команде осталось трое непричастных к делу господ. Это, как вы уже поняли, временно безработный Блохин и Лютиков, и подполковник ГРУ Капустин. С последним особенно интересно. Достичь столь высокого положения за считанные годы, не вылизывать чужие задницы и иметь авторитет и любовь подчиненных. Хм, я даже знаю его секрет, но к нашему делу он не относится». «И то правда», — сморщился Курехин. «Оставим Винни в покое и займемся нашими баранами». «Да, верно», — Андрей кивнул и безумным взглядом впился в майора. «Один ты, майор, не справишься. Ваша программа «Шпион» хоть и наделена особыми свойствами, но артподготовку устроить не сможет. Да и Давыдов, как бы он ни поднатаскался за последние игровые месяцы, не боец. У вас есть трое опытных, проверенных в горячих точках боевика. Далее все просто. Ваша локация вычислена до последнего пикселя. Ваши друзья добровольно входят в систему, и вы, как бы это выразить, идете в несколько другую сторону». «Отклониться от курса?» «Да. Верные мне люди пересчитают точку перехода и внесут изменения в код. Там вы сможете найти мою цифровую копию. Как только я пойму, что все нормально, я дам команду на новую программу, и вас выбросит прямиком в финал». «А что, если я откажусь?» — нахмурился Всеволод. «А воля ваша», — развел руками двойник премьера. «Только ни перед оригиналом, ни перед Скоряковым я отчитываться не намерен. Вас просто уничтожат. Физически. Следы же своего присутствия в комплексе в столь щепетильный момент я подчищу лучше любого специалиста». Переброска прошла почти буднично. Верные боевые товарищи, услышав о просьбе Курехина, согласились даже после того, как майор в красках описал все возможные последствия эксперимента. «Кровоизлияние в мозг, отказ органов, токсическое заражение». Всеволод еще раз обвел взглядом троицу, но ни один мужчина не дал слабины. «Ладно тебе, командир!» — взял на себя смелость Винни. «Чего уж там! Знали, на что шли тогда, знаем, во что лезем сейчас. Ведь другого выхода, как я понимаю, и не предвидится». «Есть один», — Всеволод смущенно развел руками. «Дождаться, пока моя копия даст жару всем жутикам в моей голове. Но, зная, что в ней творится, я бы на цифрового двойника сильно не надеялся. Да и какая у него поддержка? Аналитик да компьютерный вирус». «А значит, меня со счетов?» В лабораторию просочился Давыдов и, присев на табурет, потянулся к пробиркам, закрепленным на стенде, отчего тут же получил по руке бдительным лаборантом. «Не пойми меня, Сёма, неправильно, но я уж лучше со своими», — кивнул майор. И снова ящики с аппаратурой и катетер на руке, но на этот раз все будто в игре и не с тобой происходит, а будто со стороны. Блохин молча смотрит в потолок, пока люди в белых халатах стучат по клавиатурам и закрепляют на лбу электроды. Лютиков заметно нервничает. Бойцу явно не по себе. Он и раньше больницы не любил, а сейчас и вовсе не питал к ним нежных чувств. Один только Капустин почти весел. На лице загадочная ухмылка. В глазах боевой азарт от близкого боя. В голове незнамо что. «Готовы?» Парень за пультом обернулся к кушеткам. Кто-то хмыкнул, кто-то поднял вверх большой палец, кто-то матюгнулся. Приняв это все за согласие, парень вдавил кнопку. Жидкости побежали по трубкам. Мониторы оживились, выдавливая потоки информации. В воздухе как будто запахло озоном, как после грозы. «Раз, два, три. Готовность копий 30%. Сопротивление подсознания умеренное. У меня отклонение от нормы на 3 дБ». Это связист крутит ручки, подстраивает технику. «Готовность копий 43%. Парень за пультом напряжен, но делает это почти привычно, как будто газировки налить. Никто не обращает внимания на подопытных. Тянет в сон. Во рту мерзкий стальной привкус, усиливающийся с каждой минутой. Реальность растягивается, будто резина, расслаивается на тысячи тонких нитей. Сознание кричит, не в силах отделить химические реакции от реальных событий». «Долго еще!» — Винни скрежещет зубами. «Готовность 90%. Пропускная способность канала в норме. GSM-вышки работают на полную». «Долго еще! Все тело ломит, будто под самосвал попал!» Это уже Лютый. Лежит смирно, но закусил губу так, что по подбородку заструилась тонкая струйка крови. «Болевые ощущения сильные?» — беспокоится лаборант за пультом. «Терпимо!» — цедит боец. «Но почему я не отключаюсь?» «Так надо!» — бормочет белый халат. «Так надо! Терпите!» Экстренный вброс.